Глава 24. Первым делом я пожелала, чтобы платье исчезло с меня. Быстро сняла и, сложив его, спрятала в шкаф. Мои вещи из палатки Алгага были все здесь. Сундук вписался в угол напротив шкафа, встав возле спинки кровати. Кофр с платьями был убран в шкаф, но предварительно я взяла одно из платьев, все же еще несколько часов до сна. А еще можно было бы сходить на ужин. Корона была заботливо спрятана в подпространство, по моему мысленному желанию. Переодевшись, я начала хлопотать по хозяйству. Небольшая корзинка с продуктами была разобрана и поставлена сразу в буфет. На столе приготовлено все для занятий, да и надо переписать то, что я пропустила, взять тетрадь Уэсса. Из сундука были вытащены еще одна небольшая подушка, новый комплект белья и красивое покрывало. Ковер, купленный мною, уже заменил предыдущий, лежавший на полу. Милые мелочи для ванны заняли свои места на полках. Занавески тоже были сменены. Скатерть на столе, чехол на кресло и стул. В корзинку вместо продуктов легла теплая ткань. Сама корзинка была поставлена на сундук. Место для фамильяра готово. Очнулась от стука в дверь. «Идем на ужин?» – заглянула Эсса. «Красиво и уютно!» – оценила она. «Сейчас чай заварю. У меня вкусности припасены». Я наполнила чайник водой, засыпала травки и нагрела его. «Как зовут Феникса?» – уточнила Нагиня, когда птичка вскочила с места, поняв, что я собираюсь уходить. «Агнес». Подхватила ее под животик и пошла на выход. «Расскажешь?» Она закрыла за мной дверь. «О, там грустно все получилось», – вздохнула. «На моих глазах гнездо разорил хищник, убив самочку, а яйцо осталось. Я не смогла его бросить, но через пару часов вылупилась она. И теперь у меня есть свой фамильяр. А королевой-то стала, потому что проходила мимо мира, а там...» Она хмыкнула. «Еще проще. Просто обиделась немного и, перешагивая портал, пожелала оказаться в тихом месте. А там мир и корона. И, видимо, еще и мама помимо семерых братьев». Мама умерла. Мне снова стало больно в душе. «А братьев теперь 8. Извини, ляпнула, не подумав. Зато ты братьями богата. Я, конечно, тоже, но я для них разменная монета». «Это как?» – удивилась я. «Я в гнезде одна самка, а значит, меня могут отдать замуж в то гнездо, где больше дадут выкупа. И речь о любви и парности не идет. Нет, если пара вдруг найдется, его возьмут мне в фавориты. У нас, в общем, женщина не имеет права выбора. А ты смогла сбежать и теперь прячешься здесь? Но ведь это ненадолго, найдут. А законы на твоей стороне, так? Пока я часть гнезда, да?» Она вздохнула. «А не часть гнезда. Это выйти замуж не за того, кого семья хочет? Кто в здравом уме возьмет добровольно в жены Нагиню?» Хмыкнула она. «Ты ядовита? Кусаешься или что?» Я все еще не понимала. «Я не ядовита, в отличие от самцов», — рассмеялась она. «Но мой рост и постась! Я слишком отличаюсь от столь милых барышень, как ты!» «Да брось! Мне кажется, или я знаю, почему мир брата Тиукса будет тоже драконьим. Давай оставим эту тему. Мы уже пришли!» Она решительно оборвала разговор. «Да, мы уже подошли к столовой. Я, взяв себе поднос, не забыла положить и тарелку для фамильяра с кусками сырой рыбы. В столовой стоял тихий гул голосов, но когда мы вошли, все смолкло. «Ты новость номер один. Никому неизвестная сирота внезапно стала королевой», — хмыкнула Эсса. «Главное, чтобы не было таких же лиц, которые я увидела сегодня при входе. Это несколько раздражает», — недовольно скосила глаза на столовую. «Думаю, не будет. Зато найдутся те, кто захочет приблизиться к тебе, стать подругой». «Вот этого я тоже не хочу», — вздрогнула я, представив себе толпу жаждущих общения со мной. «Ну, значит, ты не будет», — Эсса оглянулась на зал. «Давай обсудим лучше, что с учебой. Я много пропустила?» «Да не очень. За пару дней наверстаешь. На индивидуальные уроки ректора будешь ходить?» «Нет. Предпочту попроситься на законоведение. Оно не популярно среди леди, но мне нужно. Надо понимать хоть что-то в этом». «А как же замуж?» — тихо шепнула она мне. «Ты поела? У нас еще чай». Оборвала я ее. Сам Тессарион сидел недалеко от нас и явно подслушивал. «Сейчас возьму немного выпечки с собой и идем», — согласилась Нагиня, а я встала и, взяв фамильяра, пошла на выход. Между лопаток зудело, а значит, меня очень внимательно провожали взглядами. Недалеко был фонтан, я отпустила Феникса, и она взлетела и опустилась на воду. «Она из водоплавающих?» — удивилась Эсса. «Нет, просто ее вид живет возле воды, и я думаю, ей ее не хватает. Надо будет вечерами устраивать прогулки, чтобы она могла помочить лапки. Можно и в пруд. В конце парка же есть. Его хоть и не любят из-за дальности расстояния, но там точно есть мелкая живность. Ей понравится». «Я забыла про него. Хотя была там несколько раз. Там же парк граничит с лесом». Вздохнула я и присела на лавку. «Чай подождет. Хочу хоть немного передохнуть». «Да, а я сижу и ем под взглядом трактирщика. И понимаю. Он уже жалеет, что взял меня. Таверну стало меньше пьяни посещать. Воров, бродяг. Да и ем я много. Еще и деньги мне надо платить». «А тут твой брат. Подошел, посмотрел на меня, окинул взглядом мое окружение и спросил, не соизволит ли юная леди Нат выслушать мое более интересное предложение по работе. Конечно же, я выслушала и приняла. Еда в академии всегда в достатке и сытная. Отдельная комната и непыльная работенка присматривать за тобой. Единственный, кто отнесся ко мне ровно, без истерики, отойди от меня, чудовище!» — рассмеялась она. «Не знаю, о чем ты. Мне было с тобой комфортно. И твоя лень мне была на руку. Я успевала первой по утрам в ванную», — улыбнулась я. «Все ясно. Сплошная корысть». «Конечно», — поддержала шутку. «Так, мы одни. Скажи, что у вас тогда получилось с ректором? А то я жду вестей, стою чуть ли не перед дверями его кабинета. Думала, придется тебя спасать. Тут же влетает травница и с ней мужчина. А дальше еще страннее. Травница вышла с таким недовольным лицом, что я испугалась. Она прогнала меня на занятия. Я, честно говоря, рада тому, что ничего не вышло». Покраснела я, вспомнив, что творила в кабинете у ректора. Все случилось так быстро, что мне стало дурно, и очнулась я уже сестрой семерых братьев. Ректор почти взял из моих рук злополучное яблоко, но появилась травница. Распознала приворотное зелье, а брат Беттон уничтожил его. «И тебя не отчислили. Да, но сплетни, как видишь, обошли каждый уголок академии о том, что ты пыталась соблазнить ректора». Эсса смотрела на меня сочувствующе. «Мне нет до этого дела. Я хочу вплотную заняться учебой. Мне нужна история миров и их становление, законы и вообще очень много всего», — отмахнулась я. «И я готова тебе помогать. Мне тоже все это интересно. Думаю, меня учили тому, как только угождать мужу и его родным. Но ведь так живет ваш мир. Как бы тут уже ничего не поделать», — посочувствовала ей. «Да, но я рискнула, сбежала и не прогадала. Возвращаться пока не планирую. Меня, конечно, могут вернуть насильно, но бунтарок никто не любит. Шансов найти мне семью, которая рискнет меня принять, очень мало». Мне кажется, ей было радостно от мысли, что она не вернется домой. «А ты что решила?» «А я решила, что как драконица могу и не торопиться замуж. Мне еще королевство поднимать. А у Тессариона было достаточно времени сделать выбор. Да и кажется, он должен быть доволен тем, что я от него отстану. А вот лет через 100-200 можно будет подумать о детях. Пару, к сожалению, невозможно выбирать. Придется мириться с тем, что он бесчувственная ледяная глыба. Но мне кажется, на деторождение это не влияет». «Много ты знаешь о деторождении», — хмыкнула Эсса. «Мало. Но думаю, ради того, чтобы иметь детей, я смогу смириться с его безразличием к себе», — говорила, а самой было больно от понимания этого. «Мне кажется, ты преувеличиваешь. Но вина полностью на ректоре. Я вообще не поняла, почему он так себя ведет. У нас пара — редкость. Это дар богов. И я видела, как они смотрят друг на друга. Там столько страсти, любви. Может быть, ты и ошиблась? Вы не пара?» «Ошиблась?» Я внезапно задумалась, о парности мне сказала драконица, а я решительно принялась соблазнять ректора. А если это не так? И легкую влюбленность приняла за парность, оставшуюся без ответа. Возможно, я поторопилась с выводами. Отсюда понятно поведение ректора. Он ничего не чувствовал с самого начала. А что это значит? Я почувствовала себя счастливой. И что это значит? Недоуменно посмотрела на меня Нагиня. А это значит, что у меня миллион шансов встретить того, кто меня полюбит, то есть настоящую истинную пару. Ох, мне прям полегчало. Вздохнула я. Надо, думаю, извиниться перед ректором и сделать пожертвование в фонд Академии. Вот давай ты пока ничего предпринимать не будешь. А с деньгами предоставь все братьям. Остановила мой порыв подруга. Ну, конечно же. Без их совета никаких серьезных решений. Я повернулась к ней и, взяв за руку, сжала ее. Но главное, я сейчас поняла. Мы с Тессарионом не пара. Краем глаза заметила мелькнувшую тень за кустами. Пойдем. Кажется, нас подслушивают. Пошли чай попьем. И я покажу тетрадь, посмотришь, что пропустила в уроках. Согласилась она и тоже оглянулась. А еще у меня есть кошелек, и он всегда полон. Хихикнула я. О, и я знаю, что мы купим. Обрадовалась Эсса. Что? Догадалась я. Вкусностей. Хихикнула она. О, да. Поддержала я ее. Еда – это предел моих прошлых мечтаний. Мне всегда хотелось попробовать что-то новое. Подойдя к фонтану, позвала Агнес к себе, высушила ей перо и, отпустив на землю, пошла в сторону общежития. Феникс, шустро перебирая длинными лапками, семенила рядом по травке, иногда останавливаясь и цепляя оттуда какую-то живность. Мы вернулись в мою комнату, и, обсудив за чаем уроки, я даже успела кое-что переписать. А также отметила, куда мне нужно будет завтра записаться, чтобы пополнить знания. Эсса оставила меня незадолго до боя колокола на башне перед отбоем. Я же еще немного посидела, переписывая пропущенные лекции, а потом искупалась и улеглась спать. Подумав, что все же надо зайти извиниться перед ректором, объяснить, что я ошиблась. Всю ночь мне снился ледяной дракон. Он смотрел на меня с тоской.